Таким образом, вот эта более усложненная композиция, позволяющая, которая дает возможность, здесь проявляется, которая дает возможность увидеть одно и то же с разных позиций. Чего, конечно, то есть это было в этом самом «Вечерах на хуторе близ Диканьки», но в пределах вот цикла всего. А здесь это входит в пределы отдельного текста. И это, ну там, допустим, это просто ложится рядом. А здесь это освещает одно и то же разным смысловым и оценочным светом. Значит, это действительно несет в себе вторая книга Гоголя какое-то принципиально иное содержание, чем первая. Ну вот на этом сегодня давайте закончим.